Ныне подвиг преодоления себя особенно труден, ибо помощи ждать неоткуда, а истощенность энергии Земли тяжко отражается на состоянии духа. Но не победить нельзя, ибо назад пути нет. Вот осознание этого и должно придать силы, вдохновить на борьбу и победу добыть, ибо иного выхода нет. Когда позади все сожжено, для огненной йоги и возврата уже нет, тогда и только тогда огненными становятся ступени, и знаки огня освещают победный путь духа. И каким бы трудным и даже непреодолимым ни казалось очередное испытание, через него все же надо пройти и его преодолеть. Этим сознанием и совершается продвижение, и непреложной необходимостью победить достается победа.